Глава 12. Но Денклар не пришел. Грузчики унесли прочь гроб с телом Рантлисеса, и площадь опустела. Температура упала. Руизу пришлось стоять в центре клетки, поскольку он не в состоянии был переносить прикосновение металла, ледяного в это время ночи, к своему обнаженному телу. Он обернул себя руками и прыгал с ноги на ногу, сводя до минимума то время, которое каждая нога оставалась в соприкосновении с железом. Кроме того, такое упражнение давало возможность хоть немного согреться. Проходили часы. Огни из тягатома гасли, пока город не лег темный и тихий под звездным блеском. А Денклар все еще не приходил. Руис начал стучать зубами, а настроение его падало. Много позже полуночи он услышал шорох осторожных ног перед своей клеткой и подавил взрыв истерического смеха. Но шаги казались легче, чем могли быть шаги Денклара. И голос, слишком нежный и мелодичный для трактирщика, заговорил с ним из темноты. «Бухия? Я принесла тростинку с водой. Вот она». Тоненькая трубочка скользнула сквозь щель в клетке, и Руис благодарно ее принял. «Спасибо тебе, ты такая добрая!» «Это так мало», — сказала потаскушка Рели. «Я бы сделала больше, если бы могла, но чем я могу помочь?» «Вот еще одна тростинка, сбереги ее до самой крайней нужды». Она просунула еще одну тростинку через щель. Руис отломил конец тростинки и дал кисловатой от сока воде стечь в рот, пересохший, как пепел. Как из-за лишения этого дня, так и от пережитого ужаса. Жидкость показалась ему замечательной на вкус. И на какой-то миг он был всем доволен. Это чувство ушло почти так же быстро, как и пришло. «Релия», — сказал он, прислоняясь к холодному железу и выглядывая наружу. «Скажи мне, ты сегодня вечером видела Денклара? Как он выглядел?» Релия шмыгнула носом. «Он мне всегда кажется одним и тем же, но сегодня, не могу сказать, он пропал. Никто не знает, где он. Повара страшно растерялись, потому что такой наплыв людей. Деревенщина пришла посмотреть на казнь и все такое. Очень странно, Денклар всегда на месте, когда можно подзаработать серебра». Настроение Руиза снова упало. «Где трактирщик? Неужели он сбежал по какой-то причине, которую Руиз не знал? Или что-то еще было не так? Что-то, что еще не пришло ему в голову?» В нем росло убеждение, что второе объяснение каким-то образом более верное. Но день, проведенный в клетке, и искупление надзирателя, которое ему пришлось наблюдать, в сочетании замедлили его мышление. И оно уже не было таким тонким. Он стал стучать себя кулаком по лбу. «Думай, Руиса», — заставлял он себя. Но никакие мысли не появлялись. «Ну что ж», — сказала Релия тоном мягкого сожаления, — «мне теперь надо идти. Ночь холодная, а я не одета». «Подожди», — Руис бросился действовать. Релия была для него единственным выходом. «Ты сказала мне, что помогла бы, если бы только могла». «Да, но что я могу сделать? Ты можешь принести мне кое-что еще?» «Возможно, за клетками ночью не следят. Никто не додумается, как их открыть, снаружи или изнутри». «Хорошо, хорошо. В моей комнате, в той, в которой я спал раньше, до того, как отправился во владение, я оставил пакет религиозных предметов. Они спрятаны в одной из ножек кровати. Ты могла бы его мне принести?» Релия беспокойно зашевелилась, и Руис почувствовал ее сомнение. «Я бы плюнула лорду в глаза, если бы могла это сделать и не пострадать за это», — сказала она. «Я его ненавижу, как и любой, в ком есть сердце. Но мне не хотелось бы искупать здесь мои грехи». Руис прижал голову к железу, стараясь говорить тоном спокойного убеждения. «Нет, и мне тоже не хочется». «Надо думать. Мне не хотелось бы видеть, как твое красивое высокое тело раздерут на сцене. Это будет такая потеря!» Релия гортанно хохотнула. Звук этот при подобных обстоятельствах показался Руизу гротескным и неподобающим. «Ты правильно говоришь», — сказал он горячо. «Можешь ты принести его, этот пакет? Он небольшой, он пройдет сквозь щель. хотя тебе, возможно, придется подавать по одному предмету. Он завернут в коричневую промасленную ткань, и в нем несколько металлических амулетов. Они столько для меня значат. Не играй с ними, предостерег Руис. Они священные. Предметы в пакете, если их неосторожно включить, могли бы легко убить Релию, прежде чем она донесла бы их до Руиза. «Попробую», — сказала она. Она пошла прочь. «Погоди, нет ли у тебя кусочка проволоки? Может, шпилька?» Она задумалась. «Это не поможет, Вухие. Это мне хоть время займет. Мне слишком холодно, чтобы спать». «Ладно, вот тебе ржавая шпилька, про которую никто не сможет сказать, что она моя, если ее у тебя найдут. Все же, если я не смогу принести тебе твой пакет с предметами, обещай мне, что ты вытолкнешь шпильку в щель, прежде чем станет светло. Или, если ты решишь вскрыть себе вены, то вытри кровь со шпильки, прежде чем выбросишь ее. Тогда они подумают, что ты сделал это зубами». Дрожащими пальцами он взял у нее шпильку. Длинную, тонкую, пружинистую. Такую прекрасную для его целей. «Обещаю». Руис сражался с замком целый час, пока его распухшие пальцы не онемели от холода и напряжения. Но замок оказался упрямым. Его внешняя примитивность скрывала бездну необыкновенных хитростей. В конце концов он прекратил эту работу и признал себя побежденным. «Ничего удивительного, — подумал он, — что в мире, полном магов, замки должны быть хорошими». Он впал в краткий период дремы. Но потом он вспомнил, что Релия должна скоро принести его инструменты. Скоро. И сон, и отчаяние слетели с него. Он продолжал надеяться, пока на небе фараона не начало светлеть. Стигатум просыпался рано, и торговцы грохотали на площади, проезжая туда и сюда, пробуждая Руиза от его апатии. Он обнаружил, что ждет дневной жары после ледяной ночи. Таков был близорукий инстинкт тела. Он смотрел, как свет усиливается над городом, понимая, что никогда больше не увидит такого прекрасного рассвета, когда повелительный стук по его клетке заставил его перейти в затененную часть. Он выглянул и никого не увидел. Потом подумал, что надо приложить глаз к щелке пониже. Тогда он увидел самого маленького мальчика из тех, которые встретились ему, когда он входил в стигату. «Привет», — сказал он. Мальчик серьезно смотрел на него с минуту. «Нам очень жалко, что ты умрешь». «Мне тоже». «Это нехороший способ умереть». «Хотя они говорят, что ты принесешь хороший ливень». «Да неужели?» «Ага. Они говорят, что твое искупление...» «Искупление, да?» «Отложат до завтрашней ночи. Так что лордов гад-палач сможет придумать новые трюки». «За то, что надзиратель помер...» Ни одна капля с неба не упала. Старье все это. Мы это все 100 миллионов раз видели.